Flaxman. Flaxman. Джон. 1755-1826. Английский скульптор. Когда английский скульптор и живописец Флаксмен женился, его товарищ по искусству Рейнольдс был очень огорчен. «Послушай, — сказал он при встрече, — правда ли, что ты женился? Если правда, то ты погиб для искусства». Флаксмен побежал домой, уселся около молодой жены, взял ее за руку, меланхолически проговорил: «Анна, я погиб для искусства». «Что случилось, Джон?» «Это случилось в церкви, когда я повенчался с Анной Денман». Затем он рассказал ей о встрече с Рейнольдсом и о его теории, по которой художник, если хочет создать нечто ценное, должен отказаться от всего, не иметь никаких других мыслей, кроме одной, и, конечно, должен основательно изучить великих мастеров Рафаэля, Микеланджело и других, а для этого нужно поехать в Рим, во Флоренцию. «Что мне делать?» — продолжал Флаксмен. «Я люблю искусство и в самом деле хотел бы сделаться крупной величиной. Поезжай в Рим, если это нужно. Но как? Работай и копи. Мне вовсе не хочется, чтобы говорили, будто из-за меня ты изменил искусству. Как только наши средства позволят, мы тотчас поедем в Рим». После этого 5 лет работал Флаксмен с большим усердием и, скопив нужную сумму, поехал в Рим, где пробыл 7 лет и стал, если не великим, то, несомненно, выдающимся мастером. Жену он обожал и в течение 38 лет совместной жизни никогда не покидал ее. Она понимала многое в искусстве, и если возникало какое-либо сомнение насчет композиции, он говорил обыкновенно: «Обратитесь к моей жене, она мой словарь». После ее смерти в 1820 году он впал как бы в летаргическое состояние, от которого так и не освободился до конца жизни. Только на 6 лет пережил он жену, которая когда-то не только оказывала ему прямую помощь в работе, но освобождала его, человека совершенно непрактичного, от сложных обязанностей по ведению большого хозяйства.